Прочь отсюда, прочь! А ну, прочь, пошла!» Неразумное животное постояло, пооглядывалось по сторонам и без всякого внимания к непонятным окрикам хозяев стало обрывать губами ботву. Левчук едва не завыл с досады. Он не мог приподняться, чтобы отогнать лошадь. Он не мог даже как следует взмахнуть на нее. «Грибоед, Грибоед, отгони, скорее отгони!» «Пошла, холера! Прочь, а ну прочь, пошла!» Громким шепотом старался Грибоед отпугнуть лошадь. Но та, повернувшись поперек борозд, спокойно щипала молодую ботву. «Чтоб ты сдохла, чтоб тебя волки съели!» Если бы она и сдохла, для них бы, наверное, наступило облегчение. Но издыхать она явно не собиралась, а, дорвавшись до ботвы, спешила насытиться, хотя и с хомутом на шее. И они, приуныв, съежились в своих бороздах, то и дело с тревогой выглядывая на дорогу. «Что немцы далеко?» — забеспокоился раненый. «Тихо, лежи ты!» — одернул его Левчук. «Немцы далеко? Тихо, какое далеко? Вон на дороге! Сюда идут? Да нет, лежи!» «Как же нет!» — просипел в своей борозде Грибоед, который, выглянув, тут же скрылся в ботве. «Идут уже!» Левчук только на какую-то долю секунды высунул из картошки голову, но и той доли было достаточно, чтобы увидеть, как два немца, неторопливо перешагивая через борозды, направлялись к ним. Что к ним, в том не было никакого сомнения. Направление их движения Левчук определил точно. Но лошадь, похрупывая ботву, уже удалилась шагов, может быть, на 20, может быть, со временем она отошла бы и дальше. Слабая надежда мелькнула в сознании Левчука, только в ней и было спасение, другого не находилось. «Где немцы?» — снова встревожился Тихонов. «Тихо! Замри! Где немцы? Идут? Идут, тихо! Брать идут! Нет уж, меня не возьмут!» Последние его слова, которые он почти выкрикнул, предчувствием новой беды, встряхнули Левчука. Через ботву он бросился к раненому, как вдруг от того брызнула и рассыпалась по картофелю автоматная очередь. Теряя самообладание, Левчук рванул у него автомат, посчитав в запале, что десантник выстрелил в немцев. Но тут же он увидел разодранный, окровавленный бинт на запрокинутой его голове, из которой, впитываясь в мягкую землю, медленно плыла кровь. Тогда он понял другое и вскочил, оборвав ремень автомата. С колена не целясь, он дал короткую очередь в сторону немцев, которые сначала остановились в картошке, а потом прытко бросились назад к дороге. Рядом звучно бахнул винтовочный выстрел Грибоеда. Левчук крикнул: «Беги!» И они, пригибаясь изо всех сил, побежали назад к опушке. «Ах ты, дурак! Ах, обормот!» — на бегу ругался Левчук. Такого он не ожидал. По сути, это было предательство. Он не посчитался ни с кем. Он заботился только о самом себе, о своей легкой смерти. Левчук быстро догнал Клаву, тоже бежавшую на опушку. На бегу они то и дело оглядывались на машины, куда уже добежали немцы и откуда прозвучало несколько выстрелов из винтовок. Пули с тугим свистом прошли над головами. Но от дороги до опушки было все же не близко, и погодя Левчук начал обретать прежнюю уверенность, поняв, что они уйдут. Кустарник был рядом, кустарники, далекие выстрелы им не страшны. Прежде чем забежать за кусты, Левчук оглянулся. Несколько немцев возле машины смотрели им вслед. Но, наверное, не надеясь попасть, они не стреляли. Поодаль в картофеле, помахивая хвостом, сиротливо стояла лошадь с хомутом на шее. Тихонова отсюда уже не было видно. «Балда стоеросовая!» — не мог успокоиться Левчук. «Столько мучились с ним, а он...»